Соответственно, он больше не повышал на Меган голоса, а она продолжала дарить ему обворожительные улыбки. В общем, они уживались друг с другом, но Меган этого было недостаточно. Она пока не сказала мужу, что солгала насчет выкидыша, и надеялась убедить его, что поступила так только ради него. Меган никак не могла собраться с духом и признаться Девлину, что любит его. Не вечно же ей оставаться приятной во всех отношениях особой и следить за каждым своим словом, чтобы избегать споров и ссор. Сдерживать эмоции не в ее характере. Господи, как же Меган хотела, чтобы к ней вернулся ее конюх. «Просто не верится, что все получилось именно так, как ты планировала», — радостно воскликнула Тиффани. Они с Меган прогуливались в Гайд-парке. Накануне Тиффани приехала в Лондон, близился день ее свадьбы. «Ты получила своего герцога, ты его любишь, он тебя обожает». «Два из трех. Не так уж плохо, Тиффи. Не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Поясню. Да, я получила своего герцога. Раз. Да, я его люблю. Два. А три? Почему ты считаешь, что он тоже любит меня?» «А как же иначе?» — удивилась Тиффани. «Конечно, любит. Он ведь женился на тебе, верно?» «Да, женился. Но отнюдь не по огромной любви, да и вообще не по любви, если уж на то пошло». Меган взглянула на озеро и неохотно добавила. «Есть нечто такое, о чем я тебе не написала, Тиф. У меня будет ребенок». «Но это же прекрасно!» «Теперь, да, совершенно с тобой согласна. Но когда я это обнаружила, то вовсе так не считала, потому что была еще не замужем». «Боже милостивый, не хочешь ли ты сказать, что вынуждена была выйти замуж?» Остановилась от удивления и воскликнула Тиффани. Меган отвернулась, словно боялась смотреть подруге в глаза. «Да», — почти прошептала она, — «неудивительно, что ты сомневаешься в его чувствах. Но он, конечно же, сказал тебе потом, что любит». «Ни разу». «А что он ответил, когда ты сказала, что любишь его?» «Но я ему этого не говорила». «Что значит «не говорила»? Ты же мне только что сказала, что любишь его». «Люблю». «Но я сказала это тебе, а не ему». «Меган, почему?» «Хотя мое письмо было длинным, я не сообщила в нем и половины того, что произошло», — грустно сказала Меган. И тотчас восполнила этот пробел, естественно, немного приукрасив свой рассказ кое-какими деталями. Закончив его, она продолжила разговор. «Теперь ты понимаешь, почему я не говорила ему о своей любви, вынуждая тем самым к ответному признанию. Боюсь, что это поставило бы его в весьма затруднительное положение. Кроме того, я так наслаждаюсь нашим необычным перемирием, что не хочу его нарушать». «Неужели это действительно так прекрасно?» — робко спросила Тиффани. «Более чем прекрасно», — уверенно заявила Меган. Они продолжали прогуливаться, время от времени раскланиваясь с джентльменами, которые, проходя, приподнимали шляпу, и не обращая внимания на тех, кто просто останавливался и глазел. «Только не ожидай, что в самый первый раз ты получишь удовольствие. По крайней мере, не во всем. У мужчин все по-другому, и, по-моему, это чертовски несправедливо. Но такова уж наша женская участь. Мы не только боимся первой близости с мужчиной, ожидая чего-то неведомого, даже стыдного, но к тому же еще испытываем при этом боль. Моя горничная говорит, что боль была просто раздирающая», — шепотом призналась Тиффани. Теперь она побледнела. Меган фыркнула. «Эта девица не знает, о чем говорит. Боль скорее раздражает, чем ужасает, и проходит раньше, чем успеваешь ее осознать. Впрочем, у всех это, наверное, бывает по-разному. Меня эта боль просто заставила опомниться, что в сущности испортило все удовольствие. Но я думаю, что ты сможешь насладиться и дальнейшим, ведь тебя не будет мучить сознание того, что тебя совратили. Ты даже не представляешь, как ты меня успокоила. Чем ближе день свадьбы, тем больше и больше я нервничаю. Меган вспомнила, как волновалась, подъезжая к границе Шотландии, и подумала о том, что причины для ее тогдашнего почти панического состояния были совершенно иными. Тиффани была уверена в любви Тайлера и ожидала безоблачного счастья. Меган же до сих пор не была уверена ни в чем, кроме того, что теперь Девлину нравится заниматься с ней любовью. «Твоя нервозность вполне естественна. Для этого даже есть название — предсвадебное волнение. Я сейчас точно так же волнуюсь из-за этого проклятого бала, который дает герцогиня. Но для этих переживаний названия пока еще нет». «Конечно, есть полнейший бред». «Перестань», — засмеялась Меган. «Я нервничаю не до такой степени. Лучше скажи вот что. Теперь, когда вы с Тайлером решили отложить свадебное путешествие до весны, вы, надеюсь, навестите меня в Черинг-Кросс?» «Непременно. Мне просто не терпится осмотреть поместье. Правда, есть одно маленькое затруднение. Тебе придется организовать поисковую партию». «Перестань, Тиф». Меган рассмеялась еще веселее. «Черинг-Кросс не настолько велик». «Возможно, но, по крайней мере, я, наконец, услышала твой смех, а то уже начала волноваться, не забыла ли ты, как люди смеются». Меган вздохнула. «Извини, мне не следовало говорить о своих горестях, когда тебе предстоит такое счастливое событие». «Чепуха. Я и не удивлюсь, если окажется, что ты создаешь проблемы там, где их нет. Я не могу поверить, что Девлин тебя не любит, Мэг. Все мужчины при встрече с тобой...» «Девлин не похож на них, он особенный. Его бабушка рассказывала мне, что сколько она помнит, женщины теряли из-за него голову. И я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что сделала то же самое. Но он видит во мне всего лишь избалованного ребенка. Просто иногда ты бываешь немного нетерпеливый», — Меган улыбнулась. «Не надо лить мне бальзам на раны. Обе мы прекрасно знаем, что я действительно очень избалована». «Ну и что?» — миролюбиво проговорила Тиффани. «Во-первых, почему очень? А во-вторых, уж если кто и избалован, так это... твой чертов герцог. Скорее всего, в детстве у него было 10 нянек и еще целая куча слуг, чтобы удовлетворять все его прихоти. У тебя же была всего одна няня и отец, который до безумия любит тебя. Так что, на мой взгляд, герцог избалован гораздо больше, чем ты». «Не примену сказать ему это, если мне когда-нибудь снова доведется с ним сразиться». Глава 42. Это была очень красивая свадьба. Именно такой Меган всегда представляла себе собственную свадьбу. Впрочем, у нее все равно не было бы такого грандиозного торжества, как у Тиффани, и на нем не присутствовало бы так много гостей, а только друзья и родные собрались бы в маленькой приходской церкви. Но Меган и в этом была отказана, потому что ее проклятый внутренний голос и любопытство словно объединились, восстав против здравого смысла. Возвращаясь домой со свадьбы Тиффани, юная герцогиня была печальна, хотя, казалось бы, должна была радоваться за свою подругу. Девлин хранил молчание. Возможно, он тоже чувствовал грусть, но по другой причине, И сознание этого только усугубляло состояние Меган. У герцога могла быть такая же грандиозная свадьба. Увы, вместо этого он вынужден был бежать в Шотландию.